Глава восьмая. «Проходи, не пугайся. У нас здесь бардак еще небольшой, не успели прибраться. Сама видишь, какая напряженная обстановка на тренировках». «Да, я видела эту напряженную обстановку. Но, осмотрев довольно просторный кабинет, поняла, что уборка здесь просто необходима. И не потому, что грязно, а потому, что все было разбросано как попало». На столе горой лежали медикаменты, перевязочный материал на кушетке, а еще шприцы коробками, перчатки, одноразовые полотенца. «Как тебя зовут?» — Валентин Иванович обратился ко мне, усевшись на край стола, сдвинув то, что на нем лежало, в сторону. Мужчина указал на стул, любезно приглашая присесть, но садиться я не стала. Он был невысокий, полноватый, с залысинами на голове и густыми усами и бровями, взгляд добрый. Я лишь обошла стул, оглядывая помещение. «Рязанова Юлия. Меня зовут Юля. Маргарита Васильевна говорила, что вы будете в курсе, что я приду». «Да, Маргарита... Васильевна говорила, что придет некая потенциальная медсестра, но вот что именно такая, нет». «Какая такая?» — я напряглась. «Это плохо, очень плохо». «В каком смысле плохо?» «Молодая ты, да красивая, а еще рыжая. Цвет волос здесь при чем?» «Да при том, при всем. Ты видела?» «Что? Что там сейчас творилось?» Мужчина говорил загадками. «Да, спорт безжалостный. Разбиваются носы в кровь, ломаются перегородки, выбиваются зубы, трещат ребра. Но это выбор спортсмена. А вот тут ты молодец, за это хвалю. Крови не боишься?» «Нет, я крови не боюсь. У меня два брата. Я с ними практически выросла. Так что достаточно насмотрелась, как они друг друга мутызгали или устраивали драки во дворе». Отвернулась, смотря в темный проем окна, поморщилась, вспоминая совсем другой вид крови. Не то, как Артур с Тимуром устраивали спарринги, либо кого-то наказывали, как они думали, пацанов из соседнего двора. Там была другая кровь, и даже не из-за драки. Там было мерзко. К горлу подступила желчь. Я подавила тошноту, сжав челюсти, глубоко втягивая носом воздух. «Ну так что? Готова?» «Готова. А то есть время подумать, хотя нам думать некогда. Нам позарез медсестра нужна. Доктор еще будет, он сейчас в командировке. Первую помощь оказать некому. Я, конечно, тоже могу, но я всего лишь завхоз, отвечаю вот за это все. Да и порядок здесь навести надо бы. Маргарита Васильевна сказала, у тебя есть книжка медсестры. Медосмотр ты прошла, так что навыками владеешь». «Да, у меня все есть. И да, навыками я владею». У меня была последняя попытка отступить, сдать назад, сказать, мол, «Нет, я не смогу, извините, это немного не для меня». Но что-то меня удерживало, что-то пока еще мне непонятное. Взгляд парней, то, как они смотрели на меня, ухмылка Гора, его плевок на пол и изучающий взгляд Рома. «Валентин Иванович?» «Да». «А эти ребята, боксеры, они кто?» «Чемпионы наши будущие, олимпийский резерв. Готовим к соревнованиям основным». «А Гор и Ром — это что, клички?» «Так проще. А если серьезно, Егор Терехов и Роман Данилов, вот кто они, не слышала?» «Нет. К сожалению или к счастью, я не увлекаюсь никаким спортом». «Это ты зря». Валентин Иванович хотел еще что-то сказать, но в кабинет, широко распахнув дверь, вломились те самые будущие чемпионы, вдвоем, в сопровождении тренера. Тот, кого все звали Ромом, запрокинув голову, держал около носа полотенце, пропитанное кровью. Егор смотрел на меня, трогая пальцами разбитую губу. «Иваныч, давай, сделай что-нибудь. Лед давай, много льда и... приведи его в форму. Нам еще не хватало перед боем кровопотери. Восстанавливаться потом долго. А я говорил вам, я запрещал шататься по клубам, по вечеринкам и по девкам. У вас режим, у вас строгий, мать его, режим, который вы должны соблюдать. Ну, я вам устрою, ну, я вам покажу». Тренер махнул рукой, смачно выматерился и ушел, хлопнув дверью. «Забавно тут у них, весело. Валентин Иванович засуетился, усаживая Романа на кушетку, а я просто стояла и смотрела, переводя взгляд с одного парня на другого в каком-то ступоре. «Давай, давай, Рязанова, шевелись, выполняй свои обязанности. Ты устроена на работу, делай дело, оказывай первую помощь. Сопли вытирать тебя научили?» Быстро сняла куртку, закатала рукава кофты, включив воду в кране, помыла руки с мылом. Насухо вытерла, благо нашлось полотенце. Открыла холодильник, достала лед. По пути взяла из кучи салфетки и, остановившись около парня, который, запрокинув голову, смотрел на меня через опущенные ресницы, начала убирать с его носа полотенце. Роман позволил мне это сделать. Опустил руку, а я, приложив лед к переносице, начала его рассматривать. Волосы немного светлее, чем у Егора. Русые брови, пушистые ресницы, глаза цвета темного янтаря с мелкими вкраплениями, легкая щетина. Его лицо и подбородок были в крови, на мощной шее, блестящей от пота, пульсировала вена. Валентин Иванович что-то искал рядом, отчитывая парней. К нам подошел Егор, присев на кушетку, начал меня изучать. «Смотри, Ром, какая красивая цыпочка! Она теперь нас будет лечить. И что бы ни случилось, мы сразу будем бежать к ней. Может, витаминки давать будет и сопли вытирать, как говорит Иваныч». Голос хриплый, низкий, с издевкой. От близости парней нарастал внутренний мандраж. «А еще я могу клизму поставить. Не хочешь? Говорят, это полезно, очищает организм. Я вам рекомендую, как будущим чемпионом». Не знаю, как это вырвалось из моего рта, но я совсем не стушевалась рядом с ними. К тому же в этой же комнате находился взрослый мужчина. Валентин Иванович, услышав меня, крякнул, сдержав смешок. Меня не смущало прикосновение колен Рома к моим бедрам. Меня не смущало то, что я пальцами задеваю его лицо, и то, что в непосредственной близости находится его недавний соперник. А Егор, сжав челюсти плотнее, придвинулся ближе, убирал мои выбившиеся волосы с лица, заправляя их за ухо. «Дерзкая, да?» «Ну ладно, мы любим дерзких, а еще рыжих. Да, Ром?» Данилов ничего не ответил, не кивнул и не пожал плечами. А у меня по спине пробежал холодок, превращаясь где-то на затылке в теплый комок, который постоянно увеличивался, становился все горячее, спускаясь вниз по груди к животу. Странные были парни, и я странно на них реагировала. Такого не может быть, потому что давно уже такого не было, никогда не было. Я всегда шарахалась от них, боялась. Не дай бог, кто-то ко мне прикоснется или зажмет в углу, сразу накрывала паника. А здесь с ними двумя я была абсолютно спокойна, не считая того, что мое сердце бешено билось, выламывало ребра из груди. Вновь втянула воздух через нос, пытаясь успокоиться. «Красивая, да, и дерзкая, но ничего, у нас и не такие куклы бывали». Это слово вновь резануло по нервам острой бритвой. «Куклы?» Произнесено было насмешливо, нарочно, чтобы задеть. Я дернулась в сторону. Роман меня удержал на месте, убирая лед с переносицы, оттесняя Егора в сторону. «Гор, отвали, не пугай ее, а то сбежит». «Это кто пугает? Я никого не пугаю. Мне, между прочим, тоже нужна помощь. У меня губа разбита». «Присядьте, пожалуйста, на стул и ждите своей очереди. Я закончу и займусь вами». «Как многообещающе звучит. Хорошо. Я подожду, но недолго». Терехов демонстративно уселся на стул, вытянув ноги, скрестив руки на груди. Я посмотрела ему в лицо, понимая, что да, он тоже нуждается в помощи медика. Губа была разбита, уже распухла, кровь засохла. Работы было достаточно, и я уже не могла сбежать. Назад пути не было. Я не могла отказаться от этой работы, к тому же не такие они страшные, как стараются казаться. Или я себя обманываю? Сердце все никак не унималось, но я не могла дать страху надо мной власть.